Магазины мертвые, на тротуарах мусор, смешанный со снегом. Улицы черные, утоптанные. И редко-редко проедет извозчик на отощалой лошаденке, ребра да кожа. Прошел трамвай, не трамвай, усевья чернущие, как птицы. Бывает, облепит дерево, так виснут люди со всех сторон на трамвае-тихоходе. Глядеть тошно. А вот топает середины улицы красногвардейский рабочий отряд. Командир в потертой тужурчонке с красной повязкой на рукаве, за ним по четыре в ряд, не в ногу, кто в чем. И все они озираются на казаков, зло бормочет, лампасные сволочи. А казаки идут себе за комиссаром. Уши комиссара пламенеют от мороза, но он ведет комитетчиков-казаков. Хотя вести ему их горше горькой редьки. Легче бы разрядить обойму в них, чтобы навсегда опустить на дно революции чугунные якоря бывшего самодержавия. И думает комиссар Свиридов, не сегодня, так завтра вот эти самые комитетчики полка, будь они прокляты, гикнут, свистнут и почнут рубить советскую власть. И кто знает, какими силами и какой кровью одолеть их придется. А он, Иван Свиридов, большевик, должен возиться с ними, да еще вести в Смольный. Он, Иван Свиридов, верит в мировую революцию, верит, потому что другого ему не дано. Он свое завоевал в памятную ночь при штурме Зимнего и никому не отдаст завоеванное, потому что оно составляет твою сущность и все твое будущее. Топает ботинками комиссар Свиридов на три шага впереди полкового казачьего комитета. Узкая, кривая улица, всюду печатные призывы, лоскути от вчерашних и позавчерашних декретов. Улица постепенно прямится, раздвигается в Лафонскую площадь. Комиссар подворачивает к каменной ограде. Двое часовых в шинелях, на ремнях патронные подсумки, по правым рукавам красные, к винтовкам примкнуты штыки. Невдалеке пылает костер, жгут трухлявые бревна, греются солдаты. В трех местах установлены артиллерийские орудия, два бронеавтомобиля. И солдаты. Смольный. У парадной лестницы часовой, а по бокам по станковому пулемету. Комиссар все время предъявляет пропуск. Шашки брецает по каменным ступеням лестницы, звяк, звяк, звяк, со ступеньки на ступеньку. Шпоры цирк, цирк, цирк, как бы тоненько подпевает звяк у шашек. У самых дверей слева станковый пулемет, магазинные части патронной ленты накрыты брезентом. Пулемет установлен на металлическом цилиндре, с корабля снят или откуда-то с береговой обороны. Еще двое часовых, на этот раз строжайшие, придирчивые. Смольный. Не Зимний дворец, шикарный, узорно-паркетный, с колоннами и сводами, ослепительными залами, дивный, прочно сработанный русскими умельцами, резиденция царей, где после полковника Николашки витийствовал нечаянно взлетевший на перистое облако верховной власти Керенский. А Смольный, где до большевиков топали ботиночками пахучие воспитанницы института благородных девиц, и после февральского переворота разместились редакции большевистских газет. ЭКА Смольный. Всюду вооруженные солдаты, матросы, дым от самокруток под самые своды. Парадная лестница вверх, и тут двое часовых, дюжих, крепких, в шинелях и попахах с красными повязками, винтовками со штыками. Весь Смольный в крепость превращен. Комиссар Свиридов предъявил пропуск, часовой, не читая, позвал. «Товарищ Чугунихин, по выговору латыш, кажись. А вот и Чугунихин при маузере в кожаной тужурке с оттопыренными карманами, в руке солдатский котелок с кашей, лапа в лапу с комиссаром Свиридовым. С казаками? Почему опоздали? К 10 утра а в данный момент имеем...